корчме они нашли Талиму, который явился в Плоцк накануне их приезда. Оказывается, любавский правитель, узнав, что Талима во время нападения, совершенного на него неподалеку от Бродницы, успел спрятать часть выкупа, отправил старика в Бродницкий замок, поручив местному комтору вынудить пленника сознаться, где спрятаны деньги. Талима воспользовался случаем и бежал. Когда рыцари спросили в удивлении, как ему удалось это сделать, старик объяснил: всему причиной их алчность. Бродницкий комтур не хотел, чтобы разнесся слух об этих деньгах, и приставил ко мне небольшую стражу. Может, он уговорился с любавским комтуром поделить деньги, и оба они опасались, как бы не раскрылась тайна, а то им пришлось бы тогда отослать львиную долю в Мальборг, а может и отдать все деньги фон Баденам. Поэтому комтур приставил ко мне только двух человек: своего верного кнехта, который должен был грести со мной, когда мы плыли под Рвенце, и какого-то песца. Дали мне дубовое весло. Ну, с Божьей помощью, я вот теперь и в Плоцке. Вижу. Ну, а те не вернулись? Воскликнул Збышка. Суровое лицо Талимы озарилось улыбкой. Да ведь Рвенце в Вислу течет, сказал он. Как же могли они вернуться против течения? Крестоносцы их найдут разве только в Таруне. Помолчав с минуту, старик прибавил: часть денег заграбил у меня любавский комтур, а те, что я спрятал, когда немцы на меня напали, я нашел и отдал на хранение вашему оруженосцу. Он живет в княжеском замке, там безопаснее, чем здесь, в корчме. Мой оруженосец в Плоцке? Что он здесь делает? Спросил в удивлении Збышка. Да ведь он привез Зигфрида Вспыхов, а сам уехал потом с той панной, что была там. Она стала теперь придворной здешней княгини. Так он мне вчера рассказывал. Будучи в Вспыхове, Збышка после смерти Дануси был так подавлен горем, что ни о чем не расспрашивал и ничего не знал. Только теперь он вспомнил, что он и Мацка услали чеха с Зигфридом вперед. При воспоминании о крестоносце сердце его сжалось от боли и жажды мести. «Верно», — сказал он, — «а где же тот палач? Что с ним?» «Разве ксёнц Калиб вам не говорил?» Зигфрид повесился. «И вы, пан, наверно, проезжали мимо его могилы». На минуту воцарилось молчание. «Оруженосец сказал мне, — заговорил наконец Талима, — будто собирается к вам. Он давно бы приехал, да пришлось за панной присматривать. Она после приезда из Вспыхова заболела тут». Стряхнув с себя, как сон, печальные воспоминания, Збышка снова спросил: «За какой панной?» «Ну, за вашей сестрой, не то родичкой, — ответил старик. Той, что, перерядившись оруженосцем, приезжала в Вспыхов с рыцарем Мацком, что пана нашла, когда он ощупью брел по дороге. Кабы не она, так ни рыцарь Мацка, ни ваш оруженосец не признали б его. Очень ее потом наш пан полюбил, а уж она за ним, как родная, ходила. Только она одна, да ксёнц Калиб его и понимали». Молодой рыцарь в изумлении раскрыл глаза. «Ни о какой панне мне ксёнц Калиб не говорил? Да и родички у меня никакой нет». «Не говорил он, потому что вы от горя себя не помнили, ничего не знали, не видели. Как же звали эту панну?» «Звали ее Ягенка». Збышку показалось, что это сон. Мысль о том, что Ягенка могла приехать из далеких с Гожелец Вспыхов, просто не укладывалась в его голове. Зачем? Почему? Правда, для него не было тайной, что он пришелся по сердцу девушки, что она льнула к нему в Гожелицах. Но ведь он признался ей, что женат, и никак не мог предположить, что старый Мацка мог взять ее с собой в Вспыхов с намерением выдать за него замуж.